Ричард глядел, как булькает вода, как поднимается густой пар, и раздумывал, к чему все это. Воображение подсказало ему уже несколько ответов, все одинаково неприятные и ни одного верного. Кипяток перелили в заварочный чайник. Брат Фулиджинос всыпал туда три ложки заварки. Чай разлили через ситечко по трем фарфоровым чашкам. Аббат поднял к потолку свои невидящие глаза, принюхался и довольно улыбнулся. «Испытание», — проговорил он, — «начинается с чашки хорошего чая. Тебе с сахаром?» «Нет, спасибо», — настороженно ответил Ричард. Брат Фулиджинос долил молока и передал Ричарду чашку на блюдце. «Там яд?» — спросил тот. «Боже милостивый, нет, конечно, обиженно», — воскликнул аббат. Ричард отхлебнул из своей чашки. По вкусу это был самый обычный чай. «Но это уж испытание, так?» Брат Фулиджинос вложил чашку в руки аббата. «В некотором роде», — ответил старик. «Мы всегда поим чаем те, кто приходит за ключом. Это испытание для нас, не для тебя». Он сделал глоток, и по его морщинистому лицу расплылась блаженная улыбка. «Отличный чай, между прочим!» Ричард отставил чашку. Она осталась почти полной. «Тогда не могли бы мы перейти к самому испытанию?» — попросил он. «Конечно!» — сказал аббат. «Конечно!» Он поднялся, и они втроем подошли к двери в дальнем конце зала. «А что?» — Ричард запнулся. Он и сам не очень-то представлял, что хочет спросить. «Что вы можете сказать про это испытание?» Аббат покачал головой. «Что тут говорить? Он приводил тех, кто пришел за ключом к этой двери. Ждал в коридоре час или два, а потом возвращался и приказывал одному из братьев перенести останки из святилища в склеп. А иногда это было намного хуже. Человек не был мертв, хотя живым его тоже нельзя было назвать. О таких несчастных черные монахи заботились как могли до самого конца». «Понятно», — пробормотал Ричард. Потом неестественно улыбнулся и сказал: «Вперед, Макдуф!» Брат Фулиджинос отодвинул засовы. Они прогрохотали, как ружейные выстрелы. Дверь открылась, и Ричард шагнул внутрь. Брат Фулиджинос закрыл за ним дверь и запер засовы, затем отвел аббата к стулу, усадил и передал старику его чашку чая. Некоторое время аббат молча прихлебывал чай, а потом проговорил с искренней горечью в голосе: «Вообще-то, следовало сказать, начнем, Макдуф. Макбет, акт 5, сцена 8. Но у меня не хватило духа его поправить. Это был такой милый, молодой человек». Глава 12. Ричард Мэхью шел по платформе одной из станций на линии Дик-Стрит-Лайн. Табличка гласила «Блэкфриарс». Тут не было ни души. Где-то неподалеку пронесся поезд, и по платформе пролетел ветер, разметав забытый кем-то номер газеты «Сан», цветной вкладыш, и черно-белые страницы посыпались со скамейки на пол, и, подхваченные ветром, слетели на рельс. Ричард прошел станцию до самого конца, потом сел на скамейку и приготовился ждать. Сейчас наверняка что-нибудь произойдет. Но ничего не происходило. Ричард потер лоб. Его подташнивало. Внезапно он услышал чьи-то шаги. Подняв голову, Ричард увидел, как мимо прошла серьезная маленькая девочка, держа за руку матери. Женщина казалась изрядно подросшей копией девочки. Обе посмотрели на Ричарда и демонстративно отвернулись. — «Не подходи к нему, Мелани! — громким шепотом произнесла мать. Мелани снова пристально посмотрела на Ричарда, как смотрят дети, без тени смущения, совершенно равнодушно. Повернувшись к матери, с любопытством спросила: «Мам, зачем такие люди живут на свете?» «Потому что им не хватает смелости покончить с этим раз и навсегда», — объяснила мать. Мелани вновь повернулась к Ричарду. «Трус!» — сказала она. Вскоре звук их шагов затих в конце платформы. Мать и дочь исчезли. Ричард решил, что они ему привиделись. Он попытался припомнить,